Петр сидел на стуле, крепко прижав затылок к стене. Пропитанная яростным шумом улицы, стена вздрагивала. Петр молчал, ожидая, что эта дрожь утрясет хмельной хаос в голове его и изгонит страх. Он ничего не мог вспомнить из того, о чем говорил брат. И было очень обидно слышать, что брат говорит голосом судьи, словами старшего. Было жутко ждать, что еще скажет Алексей. «Что с тобой?» — допытывался он, все подпрыгивая. «Сказал, что едешь к Никите. Я у него был. И я был. Когда на депешу ответили, что тебя там нет, я, конечно, туда поскакал. Испугались все, ведь на земле живем, могут и убить». «Завелась во мне какая-то дрянь», — тихо виновато сознался Петр. «Так ее на люди выносить надо. Пойми, ты на дело нашу тень бросаешь. Какое там у тебя жертвоприношение? Что ты, персиянин? С мальчиками возишься? Какой мальчик?» Приглаживая волосы на голове и бороду обеими руками, Петр сказал сквозь пальцы: «Илья, все из-за него». И медленно, нерешительно, точно нащупывая тропу в темноте, он стал рассказывать Алексею о ссоре с Ильей. Долго говорить не пришлось. Брат облегченно и громко сказал: «Фу! Ну, это ничего. А Локтев понял по-азиатски. Скандально. Значит, Илья...» «Ну, брат, ты прости, только это неразумно. Купечество должно всему учиться. На все точки жизни встать, а ты...» Он очень долго и красноречиво говорил о том, что дети купцов должны быть инженерами, чиновниками, офицерами. Оглушающий шум лез в окно. Подъезжали экипажи к театру, кричали продавцы прохладительных напитков и мороженого. Особенно невыносимо грохотала музыка в павильоне, построенном бразильцами из железа и стекла на сваях над водою канала. Удары барабана напоминали о Пауле Минотти. «Какая-то дрянь завелась во мне», — повторил Артамонов-старший, щупая ухо, а другой рукой наливая коньяку в стакан лимонада. Брат взял бутылку из руки его, предупредив: «Смотри, опять напьешься. Вот у меня Мирон учится на инженера. Сделай милость. За границу хочет ехать. Пожалуйста. Все это в дом, а не из дома. Ты пойми, наше сословие — главная сила». Петру ничего не хотелось понимать. Под оживленный говорок брата он думал, что вот этот человек достиг чем-то уважения и дружбы людей, которые богаче и, наверное, умнее его. Они ворочают торговлей всей страны. Другой брат, спрятавшись в монастыре, приобретает славу мудреца и праведника. А вот он, Петр, предан на растерзание каким-то случаем. Почему? За что? «А за распутство ты обругал почтенных людей напрасно», — говорил Алексей уже как-то мягко, вкрадчиво. «Это нет распутства, это от избытка силы. Адвокат шельма, но он правильно понимает, он умный. Конечно, люди пожилые, даже старики, а озорство у них, как у мальчишек. Да ведь мальчишки-то озоруют тоже от силы роста. И то возьми в расчет, что бабы у нас пресные, без перца, скучно с ними. Я не про Ольгу мою говорю, она особенная. Есть такие глупо-мудрые бабы, они как бы слепы на тот глаз, который плохое видит. Ольга вот из этаких. Ее обидеть нельзя. Она плохого не видит, злому не верит. Ты про Наталью это не скажешь. А людям верно сказал про нее. Домашняя машина». «Так и сказал», — угрюмо осведомился Петр. «Не сам же Локтев выдумал эти слова». Хотелось еще о многом спросить брата, но Петр боялся напомнить ему то, что Алексей, может быть, уже забыл. У него возникало чувство неприязни и зависти к брату. «Все умнеет бес. Он видел в брате нечто рысистое, нахлестанное и лисью изворотливость. раздражали ястребиные глаза, золотой зуб, блестевший за верхней судорожной губою, седенькие усы, воинственно закрученные, веселая бородка и цепкие птичьи пальцы рук. Особенно неприятен был указательный палец правой руки, всегда рисовавший в воздухе что-то затейливое. А кургузый железного цвета пиджачок делал Алексея похожим на жуликоватого ходатая по чужим делам. Ему вдруг захотелось, чтобы Алексей ушел. «Поспать надо мне», — сказал он, прикрыв глаза. «Это разумно», — согласился брат. «Ты уж сегодня не ходи никуда». «Как мальчишку меня учит!» — обиженно подумал Петр, проводив его. Пошел в угол к умывальнику и остановился, увидав, что рядом с ним бесшумно двигается похожий на него человек, несчастно растрепанный, с измятым лицом, испуганно выкатившимися глазами, двигается и красной рукою гладит мокрую бороду, волосатую грудь. Несколько секунд он не верил, что это его отражение в зеркале над диваном, потом жалобно усмехнулся и снова стал вытирать куском льда лицо, шею, грудь. «Найму извозчика. Поеду в город», — решил он, одеваясь, но, сунув руку в рукав пиджака, сбросил его на стул и крепко прижал пальцем костяную кнопку звонка. «Чаю завари, крепче», — сказал он слуге. «Соленого дай, коньяку». Смотрел из окна. Широкие двери лавок были уже заперты. По улице ползли люди, приплюснутые жаркой тьмой к булыжнику. Трещал опаловый фонарь у подъезда театра. Где-то близко пели женщины. «Моль». «Можно убрать», — сказали за спиною. Он круто обернулся. У двери стояла старуха с одним глазом, с половой щеткой и тряпками в руках. Он молча вышел в коридор и наткнулся на человека в темных очках, в черной шляпе. Человек сказал в щель неприкрытой двери: «Да, да, больше ничего». Все было нехорошо. Заставляло думать, искать в словах скрытый смысл. Потом... Артамонов-старший сидел за круглым столом. Перед ним посвистывал маленький самовар. Позванивало стекло лампы над головою. Точно ее легко касалась чья-то невидимая рука. В памяти мелькали странные фигуры бешено пьяных людей, слова песен, обрывки командующей речи брата, блестели чьи-то мимоходом замеченные глаза, но в голове все-таки было пусто и сумрачно. Казалось, что ее пронзил тоненький дрожащий луч. Это в нем, как пылинки, пляшут, вертятся люди, мешая думать о чем-то очень важном. Он пил горячий крепкий чай, глотал коньяк, обжигая рот, но не чувствовал, что пьянеет, только возрастало беспокойство. Хотелось идти куда-то. Позвонил. Явился какой-то туманно струящийся человек, без лица, без волос, похожий на палку с костяным набалдашником. «Ликеру зеленого принеси, Ванька. Зеленого, знаешь, так точно, шартрес». «Разве Ванька?» «Никак нет, Константин. Ну, ступай». Когда лакей принес ликер, Артамонов спросил: «Солдат?» «Никак нет. А говоришь, как солдат. Должность сходная, повиноваться надо».